обязательно должен был найтись некто, взявшийся бы организовать подходящие стены для таких душ. Рынок. Интерьер впечатлял, чувствовался прекрасный дизайнер. Возможно, наш бывший пациент. Мы работали двух питерских дизайнеров экстра-класса. Будь я лет хотя бы на 10 постарше, от ностальгии у меня, наверное, затрепетало бы сердце, в забу дыхание бы сперло. Я едва застал совдеп, да и то не на полном его излете, и все равно мгновенно сработали некие таинственные гены. Уже с порога я ощутил себя невинным дитятей, которого великая и добрая страна с отеческой лаской поднимает в светлое завтра на кумачевых ладонях. Каково же, наверное, тем, у кого с кумачами навеки связалась юность? Удивительное и такое короткое, и такое невозвратимое время всемогущества и вседозволенности, время прицеливания. А на прицельную планку им одна за другой садились сверкающие мушки. Братск, Луна, Дивногорск, Венера, атомные ледоколы, термояд. Догнать и перегнать Америку, контакт с иными цивилизациями. Африка освобождается. В большой космос могут выйти лишь расы, построившие справедливое общество. Бомби нет. Ни единой цели без восклицательного знака. И многим грезилось, как Пасе Магину, что уже не за горами свобода. Время, когда добрый, интеллигентный Шурик вместе со своей кавказской пленницей получает невозбранную возможность читать запретных Гумилева, Волошина и даже Солженицына, а при необходимости жаловаться на товарища Саахова в справедливый и бескорыстный обком. Но в целом все будет идти как шло. Поэтому нынче столь многие и ненавидят столь отчаянно то время и все, что с ним связано. Собственной доверчивости простить себе не могут. И это бы ладно, но они ее никому теперь не прощают, борются неистово с доверчивостью и верой как таковой. Это у нас завсегда, собственные непоправимые ошибки гордо поправлять, ставя на правеж тех, кто ни сном, ни духом. Знаменосный мужской голос. Даже голос был весь какой-то тогдашний, даже мелодика. Сейчас таких просто не бывает. Пел приглушенно и ненавязчиво, так, чтобы не мешать разговаривать тем, кто пришел поговорить, но и не позволяя вовсе перестать себя слышать. Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика. Я пошел к стойке. Здесь, разумеется, было самообслуживание. Никаких официантов. Равенство. Бармен, крепкий молодой парень в униформе и лихо сдвинутый на бок пилотке, вроде бы он косил под бойца интербригад времен испанской эпопеи, но не поручусь, тоже воззрился на меня с несколько настороженным любопытством, но демаршей себе не позволил. Я уже здесь, и я прав, как полагается клиенту. Новенький, да, но клиент. Я неторопливо, как бы сознанием дела, раскрыл книжечку меню. Тощую, зато со стилизованным изображением Спасской башни с сияющей звездой на шпиле. Углубился. Ну, разумеется, ничего импортного. Ни в напитках, ни в названиях блюд. «Сегодня мы не на параде. Мы к коммунизму на пути», — втолковывала песня. «Бутылку водки Вышинский и суп», — раздумчиво сказал я по длительном размышлении. «Скажем, да, вот этот, Урал-река». «Не маловато ли одного супа под целую бутылку, товарищ?» — заботливо осведомился бармен. «Я, может, потом еще что-нибудь соображу». Бармен с компанийской улыбкой понимающе кивнул. «Хлеба сколько?» «Три». И я для пущей убедительности выставил три пальца. «Понял, водку немедленно?» «Разумеется». Он опять кивнул, уже с сочувствием, и проворно нырнул в холодильник. Одним стремительным движением свернул бутылке башку. «Неприятности?» «Есть немного», — рассеянно ответил я, озираясь в поисках свободного столика. «Вон слева», — предупредительно подсказал бармен. «У Константина Устиновича свободно». Он поставил бутылку и стопку на небольшой подносик. Пообещал. «Когда первая поспеет, я вас позову». «Благодарю». Я кивнул и, неся добычу, пошел под портрет Черненко. Песня иссякала. Пылкие завершающие аккорды медленно остыли. И сделалось тихо. Сделались слышны разговоры. В мягком сумраке соседей было плохо видно, но реплики раздавались вполне отчетливо, хотя никто не орал. Вообще публика была весьма приличной, и не сказать, что одни старики. Никто не обсуждал сравнительных достоинств Хонды, Судзуки, Саабов и Вольво. Никто не бубнил, уткнувшись в стакан. «Он эту точку откупил, козел, и уже на завтра наест, а я в натуре обратно крайний». Даже цены на бензин и тех не обсуждали. Даже не пели хором, размахивая бутылками пива. «Я знаю, у красотки есть тормоз от яйца».